Она взглянула на часы. 1:35. Эллен вернулась в ресторан и осмотрела зал. Все та же пара, тот же бармен и официантка. Она стояла у стойки и свертывала салфетки. «Добрый день. Чего-нибудь желаете?» — спросила официантка, когда увидела Эллен. «Да, я хотела бы столик, пожалуйста, и обед. Для одной? Нет, на двоих». «Хорошо», — сказала официантка. Она положила салфетку, взяла блокнот и направила с Эллен к столику посреди зала. «Этот подойдет?» «Нет, в общем-то, здесь неплохо, но я бы предпочла сесть там, в угловой кабине, если не возражаете». «Пожалуйста», — ответила официантка. «Любое место, какое вам понравится. У нас не так уж много посетителей». Она подвела Эллен к столику, и Эллен села спиной к двери. Хупер отыщет ее, если придет. «Чего-нибудь выпить?» «Да, джин с тоником, пожалуйста». Когда официантка ушла, Эллен улыбнулась. Впервые после свадьбы она пила днем. Официантка принесла разбавленный джин, и Эллен выпила залпом полбокала. Ей очень хотелось почувствовать расслабляющее тепло алкоголя. Эллен нетерпеливо поглядывала то на дверь, то на часы. «Он не приедет», — подумала она. «Почти без четверти час». Струсил, испугался Мартина. «А может быть и меня? Что же делать, если он не придет? Пожалуй, пообедаю и вернусь на работу. Все-таки он должен приехать. Не может он так поступить со мной». «Привет!» Эллен вздрогнула от неожиданности. Она подпрыгнула на месте и воскликнула: «О, ну, совсем не хотел вас напугать», — сказал Хупер и сел напротив. «Извините, что опоздал. Кончился бензин, а у колонки, как назло, оказалось полно машин. Шоссе было забито. Но это не оправдание. Нужно было выехать раньше. Извините меня, ради бога». Он заглянул ей в глаза и улыбнулся. Она посмотрела на свой бокал. «Не извиняйтесь, я сама опоздала». Подошла официантка. «Чего-нибудь выпить?» — спросила она Хупера. Он взглянул на бокал Эллен и ответил: «Да-да, конечно, джин с тоником». «Мне тоже», — сказала Эллен. «У меня уже почти ничего нет». «Я обычно не пью за обедом», — заметил Хупер, когда официантка ушла. «Я тоже. Примерно после трех бокалов начинаю молоть чепуху. Никогда, в общем-то, не умел пить по-настоящему». Эллен кивнула. «Со мной происходит то же самое. Я становлюсь слишком возбужденной. Вот и я тоже. В самом деле, не могу представить себе вас возбужденным. Я думала, ученые никогда не теряют спокойствия». Хупер улыбнулся и театрально произнес: «Может показаться, мадам, что мы повенчаны с пробирками, но под холодной оболочкой у нас бьются сердца самых бесстыжих, самых блудливых людей в мире». Эллен рассмеялась. Официантка принесла полные бокалы и положила на край стола два меню. Они говорили, вернее, оживленно болтали о прежних временах, об общих знакомых, о том, чем теперь эти люди занимаются, о профессии Хупера, о его честолюбивых мечтах. Они и словом не обмолвились об акуле, о Броди, о детях Эллен. Непринужденный разговор устраивал молодую женщину. Второй бокал развязал ей язык, и она чувствовала себя счастливой и уверенной. Эллен хотелось, чтобы Хупер заказал себе еще джина, но она знала, что он вряд ли отважится на это. Она взяла меню, надеясь привлечь внимание официантки, и проговорила: «Посмотрим, что здесь хорошего». Хупер взял второе меню и начал его изучать, а спустя минуту-другую официантка подошла к их столику. «Уже выбрали?» «Нет», — сказала Эллен. «В меню все кажется вкусным». «Вы выбрали, Мэтью?» «Почти», — сказал Хупер. «Может, пока закажем еще по бокалу?» «Два?» — спросила официантка. Хупер, казалось, заколебался, потом кивнул. «Конечно, ради такого случая». Они сидели молча, изучая меню. Три бокала, откровенно говоря, для Эллен довольно много, а ей хотелось, чтобы голова оставалась ясной и не заплетался язык. Считается, что алкоголь возбуждает желание, но мешает его осуществить. Однако это, подумала она, относится только к мужчинам. «Мне-то не надо беспокоиться». «А как же Мэтью? Предположим, он не сможет. Смогу ли я чем-нибудь помочь?» «Фу, какая глупость! Он выпил всего два бокала, ни пять, ни шесть и ни семь, после которых мужчина может опозориться перед женщиной.